По ту сторону Байю. Хижина полоумной стояла на мыске, который полумесяцем огибал Байю. Между протокой и хижиной находилось большое заброшенное поле, где теперь пасли коров, когда Байю могла обеспечить их водой. По окружающим лесам, простиравшимся в неведомые дали, полоумная прочертила воображаемый круг и за эту линию никогда не заходила. Умопомешательство ее проявлялось исключительно в такой форме. Теперь это была крупная, худая, чернокожая женщина, которая уже перевалила за 35. Ее настоящее имя было Жаклин, но все обитатели плантации звали ее Полоумной, потому что однажды в детстве она испугалась буквально до безумия и окончательно так и не оправилась. Весь тот день напролет в лесу продолжалась перестрелка. Уже к вечеру в хижину матери Жаклин ввалился черный от пороха и алый от крови молодой господин, за которым гнались преследователи. Это зрелище помрачило ее детский рассудок. Полоумная жила в своей хижине очень уединенно, поскольку остальное селение давно переместилось на новое место, оказавшись за пределами ее видимости и осведомленности. Физически она была сильнее большинства мужчин и выращивала у себя на участке хлопок, кукурузу и табак под стать самым лучшим из них. Однако о мире по ту сторону Байю Полоумная ничего не знала, помимо того, что представлялось ее ущербному воображению. Люди из Белисимы привыкли к ней и ее образу жизни и не обращали на нее внимания. Даже когда умерла старая госпожа, их не удивило, что Полоумная не переправилась на другую сторону Байю, а осталась стоять на своем берегу, стеная и причитая. Владельцем Белисимы стал теперь молодой господин. Это был мужчина средних лет, окруженный большой семьей, состоявший из красавиц дочерей и маленького сына, которого Полоумная любила как родного. Она величала его голубчиком, и все остальные тоже стали называть его так. Ни к одной из девочек она не испытывала такой привязанности, как к голубчику. Всем этим детям нравилось бывать у нее и слушать ее удивительные истории, действия которых всегда происходило там, на другой стороне Байю. Но никто из них, кроме голубчика, не гладил ее черную руку, не клал доверчиво голову ей на колено, не засыпал в ее объятиях. Впрочем, и голубчик почти не делал подобных вещей с тех пор, как стал горделивым обладателем ружья и обстриг свои черные кудри. Тем летом, когда голубчик подарил Полоумной два черных локона, перевязанных красной лентой, вода в Байю опустилась так низко, что даже ребятишки из Белисимы могли перейти ее вброд, а скот перегнали на другое пастбище, ниже по течению. Полоумной было жаль, когда животные ушли, ибо она очень любила этих молчаливых соседей. Ей нравилось ощущать их присутствие и слышать, как они бродят по ночам неподалеку от ее собственного загона. Был субботний полдень, и поля опустели. Мужчины ушли в соседнюю деревню, где проходил еженедельный торг. А женщины принялись за домашние дела. И Полоумная тоже. Она починила и постирала одежду, прибралась в доме и приступила к выпечке. За этим последним занятием женщина никогда не забывала о голубчике. В тот день она испекла для него кракиньоли самых причудливых и соблазнительных форм. Поэтому, завидев мальчика, тащившегося по заброшенному полю со сверкающей новенькой винтовкой на плече, Полоумная весело окликнула его. «Голубчик! Голубчик!» Но голубчик не нуждался в призывах, он и без того направлялся к ней. Его карманы оттопыривались от миндаля, изюма и апельсинов, которые он прихватил для нее с весьма изысканного обеда, устроенного в тот день в доме его отца. Это был жизнерадостный 10-летний мальчуган. Когда он опустошил свои карманы, Полоумная похлопала его по круглой красной щечке, вытерла своим фартуком его перемазанные ручонки и пригладила ему волосы. Затем на ее глазах голубчик с печеньем в руке пересек засеянную хлопчатником полосу позади ее хижины и исчез в лесу. Перед тем мальчик похвалялся будущими подвигами, которые он совершит при помощи своего ружья. «Как думаешь, Полоумная, в лесу много оленей?» осведомился он с видом бывалого охотника, прикидывающего улов. «Нет, нет», — засмеялась женщина. «Оленя ты там не отыщешь, голубчик. Он слишком большой. Ты лучше добудь Полоумной завтра на ужин хорошую жирную белку, и она будет довольна». «Одной белкой не наешься. Я принесу тебе не одну, Полоумная», — хвастливо пообещал паренек, уходя. Когда час спустя с лесной опушки донесся отдаленный ружейный выстрел, женщина не подумала бы ничего дурного, если бы вслед за этим звуком не раздался страшный вопль. Полоумная вытащила из корыта с мыльной водой руки, вытерла их о фартук и со всей быстротой, на какую только были способны ее дрожащие ноги, устремилась к тому месту, откуда послышался зловещий выстрел. Ее опасения оправдались. Она обнаружила распростертого на земле голубчика, а рядом его винтовку. Он жалобно стонал. «Я умираю, полоумная! Умираю! Мне конец!» «Но-но!» — решительно воскликнула женщина, опускаясь рядом с ним на колени. «Обвей рукой шею, полоумный! Голубчик! Ничего, ничего страшного!» Ее сильные руки подняли мальчика. Голубчик нес ружье дулом вниз и сам не понял, как споткнулся. Теперь он понимал лишь, что у него в ноге застряла пуля, и думал, что конец его близок. Прислонившись головой к плечу полоумной, мальчик стонал и плакал от боли и испуга. «Ой, полоумная! Полоумная! Как больно! Невыносимо! Полоумная!» «Не плачь, мой малыш, мой дорогой!» — ласково приговаривала женщина, размашисто шагая по земле. «Полоумная тебе позаботится. Придет доктор Бонфис и вылечит Моншери». Женщина добралась до заброшенного поля. Пересекая его со своей драгоценной ношей, она в беспрестанной тревоге озиралась по сторонам. Ее охватил жуткий ужас. Ужас перед миром по ту сторону баю, болезненный и безумный страх, который она испытывала с детства. Очутившись на краю баю, полоумная остановилась и позвала на помощь так, словно от этого зависела ее жизнь. «Молодой господин! Молодой господин! Сюда! На помощь! На помощь!» Никто не отозвался. Горячие слезы голубчика обжигали женщине шею. Она звала и звала, но отклика по-прежнему не было. Она кричала. Она надрывалась. Но то ли ее не слышали, то ли не обращали на нее внимания, а ее неистовые вопли оставались без ответа. А голубчик все это время стенал, плакал и умолял, чтобы его отнесли домой, к маме. Полоумная в последний раз в отчаянии огляделась вокруг. Ее обуял невыразимый ужас. Она крепко прижала ребенка к груди, и он почувствовал, как приглушенно ухает ее сердце. И тут женщина, зажмурившись, внезапно устремилась вниз, к мелководной баю, и не остановилась, пока не выбралась на противоположный берег. На миг полоумная, вся дрожа, застыла на месте, после чего открыла глаза и побежала по тропинке, петлявшей между деревьями. Она уже не разговаривала с голубчиком, лишь беспрестанно бормотала. «Господи, помилуй, полоумную! Господи, помилуй меня!» По-видимому, ей руководил инстинкт. Когда тропинка вывела ее на открытое ровное место, женщина снова крепко зажмурилась, чтобы не видеть этого неведомого и ужасного мира. Когда полоумная приблизилась к жилью, ее заметила девочка, игравшая в траве. Малютка издала испуганный крик. «Полоумная!» — заорала она высоким пронзительным голосом. «Полоумная перешла через баю!» Эта весть мгновенно разнеслась по хижинам. «Сюда! Ла фоль дон крос де баю!» Дети, старики, старухи, молодые матери с младенцами на руках бросились к дверям и окнам, чтобы своими глазами увидеть это волнующее зрелище. Большинство из них затрепетали от суеверного страха перед этим зловещим предзнаменованием. «Она несет голубчика!» — закричал кто-то. Наиболее отважные приблизились к полоумной и последовали за ней по пятам. Но вскоре с ужасом отпрянули, когда та обратила к ним свое искаженное лицо. Глаза ее налились кровью, на черных губах выступила белая пена слюны. Кто-то, опередив полоумную, бросился к галерее, на которой сидел молодой господин со своей семьей и гостями. «Тиметр! Ла фоль дон крос де баю! Посмотрите, она несет голубчика!» Так господа получили ошеломляющее известие о появлении этой женщины. Полоумная была уже совсем рядом. Она приближалась широкими шагами, в отчаянии выпучив глаза и тяжело дыша, точно уставший бык. У подножья лестницы, которую она не сумела бы одолеть, женщина передала мальчика на руки его отцу. Затем мир, который только что казался полоумной красным, внезапно почернел, как в тот день, когда она увидела порох и кровь. Она пошатнулась, и прежде чем ее успели поддержать, рухнула на землю. Очнулась полоумная у себя дома, в собственной хижине, на собственной кровати. У стола стояла старая негритянка, которая при свете лунных лучей, проникавших сквозь открытую дверь и окна, готовила отвар из ароматных трав. Было очень поздно. У полоумной побывали и другие люди, которые обнаружили, что она впала в беспамятство, и уже ушли. Ее навещал молодой господин. С ним был доктор Бонфис, который сказал, что полоумная может умереть. Но смерть прошла мимо нее. С тетушкой Лизеттой, колдовавшей в углу над своим отваром, она заговорила очень ясным и ровным голосом. «Если ты дашь мне хлебнуть отвара, тетушка Лизетта, думаю, я засну». И полоумная действительно погрузилась в крепкий целительный сон. Так что старая Лизетта, безо всяких угрызений совести, тихонько выскользнула наружу и по залитым лунным светом полям возвратилась в свою хижину в новом селении. Полоумную разбудило первое прикосновение прохладного серого утра. Она спокойно поднялась, словно и не было никакой бури, еще вчера нарушившей ее существование и угрожавшей ему. Надела новое голубое бумазейное платье и белый фартук, поскольку помнила, что сегодня воскресенье. Сварив себе чашечку крепкого черного кофе и с удовольствием выпив его, вышла из хижины и опять направилась через знакомое старое поле к берегу Байю. Женщина не остановилась там, как всегда бывало прежде, а перешла протоку вброд широким, уверенным шагом. Точно делала это всю свою жизнь. Миновав тополиную поросль, окаймлявшую противоположный берег, она учутилась на краю поля, покрытого лопающимися белыми коробочками хлопчатника, унизанными капельками росы и сверкавшими в рассветных лучах, словно заиндевелое серебро. Полоумная обвела взглядом округу, испустив долгий глубокий вдох. И медленно, неуверенно, как человек, который плохо знает, как это делается, двинулась вперед, озираясь по сторонам. В хижинах, из которых вчера доносился шум преследовавших ее голосов, теперь было тихо. Обитатели Белисимы еще не вставали. Бодрствовали лишь птицы, с щебетом выпархивавшие то тут, то там из живых изгородей. Добравшись до окружавшей дом просторной бархатистой лужайки, полоумная неторопливо и с удовольствием зашагала по дерну, приятно пружинившему под ее ступнями. Затем остановилась, чтобы выяснить, откуда исходит благоухание, растревожившее ее душу воспоминаниями давно минувшей поры. Его источали тысячи голубых фиалок, глядевших на нее с пышных зеленых клумб, и огромные восковые чашечки магнолий у нее над головой, и окружавшие ее кусты жасмина и розы, которым не было числа. Справа и слева возвышались пальмы, изогнутые широкими изящными дугами. Покрытые искрящейся росой, эти кущи казались поистине волшебными. Когда полоумная неторопливо и осторожно поднялась по высокому крыльцу, ведущему на веранду, она обернулась, чтобы посмотреть, какой опасный подъем только что совершила. И краем глаза заметила серебристую петлю реки у подножья Белисимы. Душа ее наполнилась ликованием. Женщина негромко постучала в ближайшую дверь. Вскоре ее осторожно приотворила мать голубчика. Ей удалось быстро и искусно скрыть удивление, испытанное ею при виде полоумной. «А, полоумная, это ты? Так рано?» — спокойным голосом спросила она. «Да, госпожа. Я пришла справиться, как там мой бедный маленький голубчик». «Ему лучше, спасибо, полоумная. Доктор Бонфис говорит, что у него ничего серьезного. Сейчас он спит. Вернешься, когда он встанет?» «Нет, госпожа. Я подожду тут, покуда голубчик не проснется». Полоумная уселась на верхнюю ступеньку крыльца. Когда она впервые в жизни увидела, как над новым прекрасным миром по ту сторону Баю восходит солнце, на лице ее появилось выражение изумления и глубокого удовлетворения.